Глава 87. 6 вечера, бар отеля «Мерис». Интимная обстановка, мягкая подсветка, бархатные портьеры и старинные картины. Все исключительно шикарно, натурально и уютно. Приют комфорта и покоя, где можно выпить по коктейлю, побеседовать обо всем на свете или найти себе партнера на ночь. Едва переступив порог дома, Гаэль связалась с Мишелем Пайолем, сутенером из 16-го округа. Ее ждал не самый теплый прием. Мужик с зубами, как у верблюда, не забыл допроса, который учинил ему Ирван. Этот допрос стоил ему одного пальца. «И у тебя еще хватает наглости мне звонить?» Он говорил слишком близко к трубке, и в его дыхании было что-то непристойное. «Не желаю иметь дело с мещаночками, которые считают себя шлюхами. Обычно все скорее наоборот. Мы можем поговорить о деле?» «Безусловно, нет. В таком случае я все скажу старшему брату. Как на школьном дворе». После короткой паузы он назначил ей встречу. Она сама выбрала место. Явившись загодя, она устроилась в уголке в глубине кожаного кресла и заказала бокал шампанского. Немного рано, но сегодня особенный день. У нее ломило все тело, словно подземный толчок потряс ее до основания. Ее мир, терпеливо выстроенный из ненависти, ярости и еще чего-то, что она не могла определить, только что рухнул. Она была как та бедная сицилийка, которая после землетрясения приходит в себя под обломками, понимает, что цела, но потеряла всякий смысл жить дальше. «Ну, кой-какой смысл у меня еще остался». В этот момент на пороге показался Пайоль. Двубортный блейзер, красная барсетка, мокасины с кисточками. Его кричащая элегантность совершенно не соответствовала приглушенной атмосфере бара. Надо было назначить встречу в Кост. Он сел напротив без улыбки, взвинченный. Большой палец на его правой руке кончался на первой фаланге. Дальше был только бинт. «Чего ты хочешь?» — резко спросил он. «Закажи сначала». После некоторого колебания он сделал знак официанту и попросил ристретто. Гаэль тянула секунду за секундой. Она смаковала нервозность мерзавца, которая была лишь слабо контролируемой формой простого страха. «Трезор Мумбанза», — произнесла она наконец. «Что Мумбанза?» «Как я помню, ты поставляешь девочек богатым африканцам». «Ну и что?» Она отпила глоток. Ледяное покалывание в глубине горла, в полную противоположность перегреву напротив. «Мумбанза — твой постоянный клиент, когда бывает в Париже». Гаэль блефовала, но Пайоль не отрицал. У него была все та же физиономия Драмадера. Длинное лицо, исполненное спеси, выступающие челюсти со слишком высоко посаженными зубами. «Он как-то связан со смертью вашего отца?» Пресса уже распространила новость, а Пайоль умел складывать 2 и 2. «Что ты о нем знаешь?» — продолжала она настаивать, проигнорировав вопрос. Пайоль встал. «Не понимаю, зачем я пришел». Она открыла сумочку, достала мобильник, пробежала по клавишам, потом наставила его как оружие. Невольно сводник наклонился, направив очки на мерцающий экран. «Что это?» «Девочки, которых ты используешь в 8-м округе. Одно мое слово, и этот список окажется на столе у директора бригады по борьбе со сводничеством, а мой брат подстрахует. Он вернулся из Африки. Наш отец погиб, и Ирван в очень плохом настроении». Пайоль сел на место. Ему принесли кофе. Чашка в его длинных узловатых пальцах казалась совсем крошечной. «Чего ты на самом деле хочешь?» «Сначала ответь на вопрос. Что собой представляет Мумбанза?» «Африканский диктатор старого образца», — ответил тот, пожимая плечами. «Набит баблом, вечный стояк, совершенно неразборчив». «Скажи мне лучше, какие у него особые предпочтения?» Пайоль поставил локти на стол и вытянул свою телескопическую шею. «Считается он ВИЧ серопозитивен, но любит только бэрбэк, секс без презерватива. Платит вдвойне, а то и втройне любой, которая готова пойти на риск. Это все? У Паёля мелькнула злобная гримаса. Его алые десны были похожи на живую рану. Говорят, он убил всех шлюх, которые могли его заразить. Кстати, он отдает своих девиц телохранителям в ту же ночь и лично удостоверяется, что тех отымели во все дырки. Он называет это «законопатить бреши». Отлично. Что отлично? Твой парень мне нравится. В следующий раз, когда он тебе позвонит, подключи меня к делу. И речи быть не может. Уж не знаю, что ты там задумала, но я не буду связываться с какой-то вендеттой. Гаэль ненадолго отдалась очарованию окружающей их обстановки. Приглушенный свет, отблески серебра, мягкая кожа и лакированное дерево. Что ей больше всего нравилось, так это близость номеров, прямо у них над головой. Ей казалось, что потолки опускаются по мере того, как надвигается ночь. Огромные крылья порока. Мумбанза не имеет никакого отношения к смерти моего отца. Все дело в наследстве. В каком наследстве? В моем. А еще моих братьев и матери. Мумбанза руководит Калтана, компанией, которую основал Марван. Она занимается разработкой калтановых рудников. Я не хочу никаких осложнений в момент вступления в права. Почему ты не пошлешь к нему своих адвокатов? Большая часть того, что он нам должен, теневая. Сам понимаешь, мой старик предвидел возможность своей смерти. Я должна увидеться с этим типом и объяснить ему некоторые нюансы. Ложь была правдоподобной и достаточно размытой, чтобы Паёль заглотил крючок. Мгновение он смотрел на нее в нерешительности. «Ты очень вовремя», — выдавил он, заглотив свой кофе. «Мумбанза в Париже?» «В Брюсселе. Завтра будет в Лозанне. Ему нужна подружка». Приезд Мумбанзы не был случайностью. Без сомнения, генерал решил разместить часть денег в Швейцарии, прежде чем Марваны и их адвокаты насядут на него и сунут нос в счета Калтана. В то же время он благоразумно отдалялся от скандала, который неизбежно вызовет в Катанге смерть Падре. «Он хочет настоящую блондинку», но с эпиляцией от головы до ног. Гаэль встала, предварительно убрав в сумку мобильник. «Можешь сказать, что меня послал сам дьявол».